Это было хуже, чем слезы и мольбы. Она только что увидела тот призрак, который вечно будет посещать ее в кошмарах, если она его покинет. Смертельно мучаясь и терзаясь, не зная, на что решиться, она вновь бродила по Филадельфии, вернулась в чайный салон, вновь взялась за свое законченное письмо, порвала его в конце концов и вернулась в свой дом к 11 часам, сделав жестокий, но честный выбор, такой взволнованной и поникшей, что казалось едва живой. Вот почему, когда каминные часы пробили час, она вскочила, чтобы бежать к Фанфану, но рухнула, достигнув двери, не решившись оставить Элнера Диккенса в безутешном одиночестве. Прождав оставшиеся 10 минут, предоставленных им Летиции, Тюльпан сел верхом и отправился в лагерь Веллифорж. Конец чудесной истории любви. «Отлично!» — раздраженно думал он. «Она сделала выбор. И каковы бы ни были обстоятельства, выбор сделан. Но это же надо предпочесть мне этого старикашку». Он был неправ, думая так. Летиция не предпочла ему этого старикашку, но, сбитая с толку жалостью, слишком наполненная чувством христианского милосердия, не могла не думать, что то, что причиняет вам большую боль, идет на благо вашей душе, и была настолько корсиканкой, что выше ценила страдания, чем счастье, решив продолжить крестный путь горести, на который вступила со времени замужества с Элнером. Возможно, здесь мы и ошибаемся, но спросим себя, может быть, столь сильным поступком Летиция хотела в какой-то степени изумить Фанфана? Возможно. Кто может судить? Как бы там ни было, Тюльпан, отправившийся к Веллифорж, был поражен. «Тупая англичанка!» — ворчал он. «Да, мсье, тупая англичанка! А вспомнить только ее мокрые глаза и этот жгучий черный взгляд, скрестившийся с моим! Она предпочла лагерю Веллифорж и лишением со мной роскошную жизнь с полковником Амаром!» Он прекрасно знал, что несправедлив, неся такую ахинею, но не мог не высказать ядовито и от всей души разочарование и безумное сожаление. Какое-то время спустя его ярость исчезла, он залился слезами, доверив свои чувства солнцу, птицам и ветру. «Прощай, Летиция, прощай, музыка моей жизни, буря моей юности! Я понял смерть, потому что потерял надежду». Он покачивался в такт шагу животного, как сраженный седок на лошади, продолжавший свой привычный путь, лошади, несущей в объятия ночи, раненого любовью. Глава 5. Беда не приходит одна, и Тюльпан узнал это около получаса спустя по возвращении в Веллифорж на следующий вечер. Входя в палатку Лафайета, чтобы выразить свое почтение, уведомить о своем возвращении и сказать, что он, к его большому сожалению, не был счастлив в любви, он вышел оттуда несколько ободренный горячей симпатией, которую ему засвидетельствовал генерал-майор, но спрашивая себя, почему последний показался ему смущенным. Он понял, почему, когда, вернувшись в свой барак с намерением поспать часов 15 подряд, он обнаружил там, в отличие от последнего раза, огонь в камине, свечу на столе и Присциллу Мильтон. Она шила. Не говоря ни слова, Тюльпан тотчас расположился перед камином, поставив ноги к огню. Прошло 10 минут. Прежде чем резким голосом Присцилла не воскликнула разочарованной: «Так? Может быть, скажешь «добрый вечер»? Вот новость кому? Здесь никого нет. Мисс Мильтон меня покинула, вот и записка. Я тебя покидаю, прощай». Тогда я ей сказал «прощай» тоже. «Ты мне ничего не говорил, потому что меня не было. Я сказал тебе «прощай» в уме, но я могу сделать это и сейчас, вслух, раз ты здесь». «Что?» — она поднялась, кулаки на бедрах. «Ты меня гонишь?» «Я не гоню тебя, потому что ты ушла». «И почему я ушла, скажи на милость?» «Потому что я хотела преподать урок». «Ах, ты сейчас меня услышишь, мой мальчик, ты сейчас услышишь все до конца, и у меня есть что тебе сказать, я тебя уверяю. Слушай, Присцилла, ты ушла или нет?»